Растяжение продолжайте в течение 10-30 секунд. Как и прочие упражнения, они должны быть безболезненными. Повторите растяжение для другой стороны. Упражнение 11. Птица. Полет птицы – это взмахи крыльев, которые позволяют ей преодолеть любые препятствия. В данном упражнении движение руками напоминает птичий полет. Мышцы грудной клетки непосредственно участвуют в акте дыхания, поэтому в этом упражнении особенно важно координировать движение и дыхание. Исходное положение – стоя в вертикальном положении. Первая часть упражнения. Медленно осуществляйте вдох с одновременным поднятием рук вертикально вверх. В самой верхней точке вдох достигает максимума. В этом положении следует задержать дыхание на 2-3 секунды. Вторая часть упражнения. Продолжайте задерживать дыхание на вдохе и медленно опускайте руки вниз. В этой фазе вы должны почувствовать наполненную воздухом грудную клетку, удержать состояние вдоха с опущенными руками 2-3 секунды. Третья часть упражнения. Медленно осуществляйте выдох и полностью расслабьтесь. В отличие от предыдущих упражнений, в упражнении «Птица» большая часть динамическая, то есть связанная с движением. Статическая часть связана с удержанием вдоха. Во время этой части растягивается ткань легких, что благоприятно влияет на дыхание и кислородный обмен. Общее число повторений упражнений от 3 до 10. Упражнения следует выполнять плавно, без выраженного напряжения, получая удовольствие от дыхания. В качестве офисного варианта упражнение «Птица» можно выполнять, сидя на стуле. Упражнение 12. Дверь. Это упражнение направлено на укрепление и растяжение боковых мышц спины. Среди них наиболее массивные, широчайшие мышцы. Движение этого упражнения похоже на открывание двери. Исходное положение стоя. Найдите предмет, за который можно будет тянуть себя. Это может быть балка шведской стенки, реальная ручка двери, или, если нет ничего подходящего, можно тянуть самого себя за противоположное колено в положении сидя. Статическая часть упражнения связана с напряжением боковых мышц спины. Почувствуйте это. Продолжительность напряжения от 10 до 20 секунд. Вторая часть упражнения, динамическая, связана с растяжением боковых мышц. Для этого необходимо встать вертикально, поднять обе руки и наклониться вбок, растягивая боковые мышцы спины, которые перед этим работали. Для большего эффекта растягивайте эти мышцы на вдохе. При этом руку, которая перед этим открывала дверь, возьмите за запястье и, помогая противоположной рукой, дополнительно растягивайте боковые мышцы спины. Продолжительность растягивания 5-10 секунд. Повторите для противоположной стороны тела. Общее число повторений 1-3. Упражнение 13. Полет. Упражнение предназначено для тренировки грудных мышц и части дельтовидных мышц. Исходное положение лежа. Под поясницей положен небольшой валик. Слегка согнутые руки подняты вверх перед собой. Взгляд вверх. Первая фаза. Изометрическое направление. Ладони обеих рук давят друг на друга в течение 15-30 секунд. Ощущается напряжение грудных мышц. Вторая фаза – динамическая. Растяжение грудных мышц. Плавно разведите руки в стороны, руки свободно висят, чувствуется растяжение грудных мышц в течение 15-30 секунд.